открыла мне свои двери. Бог и ты, я видел сам, улетела к небесам. Верю я своим глазам и не верю. Помнись, Бог с тобой, в этой пляске неземной так легко ночной порой затеряться. Ты свободная звезда, но поверь, не навсегда, звезды могут иногда ошибаться. Но только не станет сказкою быть, и снова обманет звездная пыль. И снова устанешь, и вновь воспаришь, но не узнаешь, куда-куда ты летишь. Вот и ночь улеглась, ты звездой сорвалась с неба, что тебе всегда было мало. Ты свободная звезда, что светила мне всегда, не исчезла без следа, а лишь упала. Но только не станет сказкою быль, и снова обманет звездная пыль, и снова устанешь, и вновь воспаришь, но не узнаешь.